в имении Липки, что по дороге на Дмитров. Однако ночевал там очень редко, по пальцам пересчитать. Постепенно особую роль в жизни Сталина приобрела западная дача. Там он отдыхал со своими родными, возле нее встречался со мной, бывал у Микояна. С предвоенных лет и чем дальше, тем чаще совершали мы там лесные прогулки. Он отрывался от многочисленных дел и забот, от тех людей, с которыми вынужден был постоянно общаться и которые надоедали ему. Там он хоть изредка виделся со своими детьми, затем с внуками. Там, ближе к реке, со временем обзавелся дачей его сын Василий. Да, многое произойдет в случайно очерченном мною круге. Между собой тот западный дом Сталина называли мы, Иосиф Виссарионович, Микоян, я и Власик, только нам понятным кодом ДД, дальняя дача. В сентябре выдались яркие, теплые праздничные дни. Солнце светило щедро, но уже не утомляло жарой. Много было цветов. Один из таких дней оказался счастливым для нашей маленькой семьи. Родилась дочка. Я очень тревожился за Катю, а акушерка, следившая за состоянием моей жены, беспокоилась тоже. У нее узкий таз, и роды могли доставить нам неприятность. Однако все обошлось. Умница моя управилась быстро, промучившись всего 3 часа. Наверное, мы чрезмерно волновались до родов, а когда появился крепкий, нормальный ребенок, напряжение сразу упало, все успокоились. Внимание к роженице ослабло. Иосиф Виссарионович поздравил одним из первых, прислал Кате большой букет, а мне ящик коньяка. Надежда Сергеевна позвонила по телефону, предложила помощь няне, которая кормила Светлану. Занятый приятными хлопотами, строя радужные планы, я не сразу заметил, как изменилась Катя. Притихла, сникла. В лихорадочно блестевших глазах появились испуг и тоска. Акушерка же и главный врач не спешили сообщить мне ужасную новость, предпринимая все, чтобы спасти Екатерину Георгиевну. Послеродовая гангрена. Раньше я даже не слышал об этом. Когда услышал, было уже поздно. И опять, как когда-то в Новочеркасске, как на барже в Царицыне, я утратил на некоторое время ощущение реальности, перестал контролировать себя, существовал будто во сне, руководствуясь не разумом, а инстинктом. Но теперь я быстро справился с потрясением, потому что со мной остался маленький беспомощный человечек, продолжение Кати и мое. Я нужен был дочке и не имел права поддаваться своим переживаниям и болезням. Низко и навсегда кланяюсь Кате за то, что собственной гибелью она явила миру новую жизнь. Не оставила меня одиноким в дебрях мироздания, где без дочери скитался бы я, как путник, в бескрайней пустыне. Еще я сказал себе, двум самым дорогим женщинам моя любовь не принесла счастья. Нет смысла испытывать судьбу 3-й раз, и необходимости такой тоже нет. Моя радость, моя надежда, мое будущее у меня в руках.